сейчас возвращаюсь домой, я к себе. Улица странною кажется мне. Нас возвращаюсь домой, я к себе. Улица странною. Где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна. И фонари так неясно горят, смирно на месте никак не стоят. Так и мелькают туда и сюда. Эх, да вы пьяные все, господа. Левая, правая, где сторона? Ты что за рожи там месяц кривишь, глазки прищурил, так странно глядишь. Лишний стаканчик хватил, брат, вина. Стыдно тебе, ведь уж ты старина. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна. Левая, правая, где сторона? Ой, прошу прощения. Ты, брат, пьяна.